дернулся, но у него был удар. Он без сознания, его кормят через трубочку, едва ли он оправится. Может, до утра не доживет, может, год протянет. «Ну что ж», — сказал Джордж, — «по крайней мере, во сне умрет. Да, хорошо бы умереть во сне, и чтобы снилось что-нибудь приятное». Тут он взялся был рассказывать, что ему снилось на медне, но кон его перебил. «Говна пирога! А посреди кошмара, мать твою, за ногу, не угодно ли? Ну, хоть кошмар. Во всяком случае, на этом прекратится», — сказал Шайн и странно хмыкнул. «Ни хрена!» — отрезал кон. Я предпочитал не слышать более этого жалкого зубоскальства по поводу смерти. Потом опять поднялся на лифте к себе, пожевал еще хлебца, сел в большое кресло и усилием мечты вернул к жизни Джерри. Я точно знал, он не вернется никогда, а потому решил, что вполне прилично будет порыться в его бумагах. Когда кто-то умер, ну или все равно, что умер, это уже не шпионство, не слежка, это разыскание, а мне давно хотелось разыскать ту повесть про крысу. Как услышал тогда, что он говорил Норману на эту тему, сразу понял, в этой повести будет мне ответ. На что ответ? Ах, да сам знаю, глупость, но я все еще искал смысла своей нелепой жизни, и я думал, что, может, Джерри его нашел, хотя бы напал на след, потому и пишет повесть про крысу. И вот, через несколько дней после того, как он исчез, я взобрался на стол, открыл тетрадь, озаглавленную «Последняя сделка». Все время, пока мы были вместе, он в ней писал. Оттуда перепрыгнул на полку и одну, другую повытаскал все прочие тетради. У каждой на обложке в белом прямоугольнике было название и дата подряд, аж 1952 года. «Чудо-голубь», «Вечный двигатель», «Восход Сириуса», ну и так далее. Общим числом 22 тетради. И всюду одно и то же, вскользь намеченный и брошенный замысел. Едва прочерченные линии сюжета, характер, обозначенный с прохладцей, кое-как, страница за страницей. Все в кривь и в кось, и сплошь отсылки и заметки на полях, и фразы толкутся, натыкаясь друг на друга в кромешной тьме помарок, и вдруг весь вылизанный, обласканный абзац, и вдруг длиннющий пассаж аккуратно перекроенный, чтобы органично засияло в тексте одно единственное счастливо найденное слово. Целый ряд зачаточных сюжетов должен был, кажется, вести к разрушению нашей планеты. Я читал запоем с утра до вечера целую неделю. На ночь я поневоле делал перерыв, до выключателя на стене не мог добраться. В тетради проскользнуло множество потрясающих идей. Долгими темными вечерами я доводил их до ума, и в моих снах я все их воплощал, но никакой истории о крысе не было. Даже слово «крыса» не упоминалось ни разу. Я слонялся по дому, я ел батон, играл на рояле, играл и думал про маму, которая исчезла, про Нормана, который, собственно, не существовал, про Джерри, опять про Джерри, который перестал существовать, и про себя, конечно, который даже как-то не был вполне уверен, что ему хочется существовать. Я понял, что до сих пор не знал, что такое одиночество. Спустя 2 недели явились родители Джерри. Я успел спрятаться под раковиной, пока открывалась дверь. Мне, кстати, даже в голову не приходило, что у такого пожилого человека, как Джерри, могут быть родители. Необразимо старые, согбенные, седые оба, с морщинистой серой кожей, как гномы. Лица у них были добрые, особенно у матери. И, видно, в молодости она высокая была, теперь вся скрючилась. Они как будто вышли из волшебной сказки. И в моих мыслях эта мать поселилась под названием Старушка. С ними был еще темноволосый такой, помоложе, хотя не то чтобы совсем уж молодой, брат Джерри. Я догадался по большой башке. Я дал ему имя младший сын.